«Привет, Олег, ты чего тут встал? Вся молодежь в бархатном зале собралась. Это третьи двери по правому коридору», — на ходу прояснил мне староста ситуацию с возрастным разделением гостей, куда-то торопясь и таща за собой сестренку, которая была явно не против остановиться около меня и поболтать. По крайней мере, такая попытка с ее стороны была сделана, но Шувалов, с неумолимостью носорога, увлек ее за собой, двигаясь в сторону возвышения для знатных гостей. Поблагодарить Шувалова я не успел и направился по указанному им маршруту. А вот и первые неожиданности. На подходе к бархатному залу я встретил Игоря Бильского, того самого княжича, с которым не так давно у меня состоялась дуэль. Как-то не было у меня времени и желания интересоваться его судьбой, но судя по тому, что он, как и я, в цивильной одежде, то можно предположить, что с академией у него не все благополучно. Приостановившись на секунду, мы посмотрели друг друга, да и разошлись без слов, обменявшись легкими кивками. Что им двигало при этом, я не знаю, а с моей стороны был обычный трезвый расчет. Игорь у моей Дашки в достаточно ближних родственниках значится. Вроде, чуть ли не двоюродный брат, если не брать в расчет, кто из них от какой жены родился, и в какой степени братьями можно считать их отцов, родившихся в одной семье от разных матерей. Как ни пытаюсь в причуды нынешней Евгеники вникнуть, все как-то не выходит. Слишком кучеряво порой степени родства переплетены из-за многоженства у одаренных. Ну, да ладно, не затем я на бал приглашен, чтобы с потенциальными родственниками раскланиваться, да и мои собственные цели другие совсем. Мне через Ирину, старшую племянницу императора, нужно интромагию в массы двинуть, а если честно, то есть у меня огромное желание из Алены ухлестнуть, и как бы оно не главное в сегодняшнем моем походе к Воронцовым. Да, вот такая я сволочь, если разобраться, вроде уже и есть у меня почти что невеста, при этом слегка беременная, а я тут планы, понимаешь, строю, да, строю, по крайней мере не стесняюсь в них признаться самому себе, хотя и понимаю, что иные бы морду пуританскую скорчили, и в голос кричать начали, что они ни в коем случае и никогда. Угу, верьте им больше. Если у них ничего не случилось, то в 90 случаях из 100, это не их заслуга. Тупо, рылом не вышли или не срослось. Меня тоже, может быть, сегодня побреют, и тогда я вернусь к Дарье, сделав вид, что ничего такого и не помышлял. А пока, надежды юношей питают, как сказал кто-то из великих. К тому же меня не только надежды питают. Отношения у меня к обеим девушкам разные. Дарья меня по-настоящему любит, а я, у меня все сложнее. Мне хочется спрятать ее от невзгод и неприятностей, и я ценю ее любовь ко мне. Впервые я понял, что отношения у меня к ней серьезные, когда заметил интерес Константина к княжне. Тогда мне показалось, что я не против того, чтобы помочь устроить Дарье удачную партию. Прозрение пришло ночью. Я до утра проворочился без сна, забывшись в дреме уже с рассветом. Ощущение горечи утраты близкого и дорогого мне человека не давало заснуть всю ночь. С Аленой все не так, меня к ней словно магнитом тянет, а когда мы разговариваем, то между нами искры проскакивают. Кажется, еще чуть-чуть, и молнии полетят. И что мне теперь, надвое разорваться? Подслушал я случайно как-то раз один разговор между девушками из Смольного. Тот еще кобелек, не скоро нагуляется, говорила одна из них другой. Признаюсь, я тогда прилично напрягся, предположив, что про меня речь идет. Ошибся. Говорили про другого, но боже, как характеристики-то совпадали, которые они потом перечислили. Словно себя в зеркале увидел. Должен заметить, что меня слегка нервирует моя способность к самоанализу, появившаяся непонятно с каких хлебов. Порой, словно со стороны за собой наблюдаю и оцениваю свои поступки. Есть у меня смутное подозрение, с каждым разом все больше переходящее в уверенность, что без сущности тут дело не обошлось. И ведь не спросишь его, гада, что он мне там внушает или советует. Вот смехота-то будет, если это он, устроившись у меня в мозгах, Дарью лоббирует. В принципе, я не против. С Дашкой мне легко. Она свой человек. Еще бы дулась пореже с ни с того, с ни с сего, вообще бы славно было. Вот вы где, а я уже обыскалась. Великая княжна меня за вами послала. Идите за мной, Ангелина Лопухина, этаким ловким чертенком, плавно скользнула между группами гостей ко мне. Не ошиблась тетушка в истории с котенком. Думаю, Ангелиночке не только котенок перепал, но и изрядная часть доверия племянницы императора, раз Лопухина по ее поручениям носится. Во дворце Воронцовых Ангелина ориентировалась на редкость уверенно, а я засомневался, смогу ли я найти обратную дорогу, если придется возвращаться одному. Судя по выбранному Лопухиной направлению, мы возвращались к главному залу, но огибали его с другой стороны, используя в основном коридоры и балконы второго этажа. Лишь когда мы прошли пару коридоров, охраняемых гвардейцами, мне стали понятны маневры моей юной проводницы. Подиум для именитых гостей, находившийся в центре главного зала, имел выходы в небольшие зальчики, расположенные за ним на двух этажах. Тот, в который зашли мы, после того, как Лопухина в очередной раз продемонстрировала гвардейцам пропуск, был чем-то средним между небольшим банкетным залом ресторана и комнатой отдыха. По крайней мере, его можно было назвать и тем, и другим. В зале стояли накрытые столы, горел камин, и было много мягкой мебели. Один стол был с винами, фруктами и легкими закусками, а на втором имелись сладости, десерт и приличный выбор разнообразных напитков, явно безалкогольного содержания. За ним-то я и увидел обеих племянниц императора. Правда, девушки здесь оказались не одни. У камина расположились в креслах уже знакомые мне по госпиталю две пожилые дамы. Они старательно делали вид, что увлечены игрой в карты, а до всего остального им и дела нет. «Ангелиночка, ну что ты так долго? Нам уже вот-вот пора выходить к гостям, а то Воронцовы сочтут, что мы высказываем своим отсутствием недовольства, или еще чего хуже вообразят», — попеняла моей проводнице Алена, «стоило нам зайти в комнату». «Так, значит, это и есть твой сюрприз. Как же я сразу не догадалась-то», — усмехнулась Ирина, наблюдая за нервничающей сестрой, «и чем вы с графом решили меня удивить?» Дождавшись момента, когда Ирина отведет от меня взгляд, я чуть заметно кивнул головой Алене, на миг прикрыв глаза. Она, похоже, ожидала меня увидеть с подарками в руках. Ох уж эти девушки. Где-то они не в меру сообразительны, но стоит делу дойти до механизмов или оборудования, и куда что девается. Как же потащу я во дворец Воронцовых образцы протезов для лекарей? Почти 9 килограммов, которые мне со всей сбруей с трудом удалось втиснуть в небольшой чемодан. Только представьте себе графа, прибывшего на бал с тяжелым чемоданом в руках. На ближайший месяц стану героем анекдотов. Что-нибудь, вроде того, что я или поселиться у Воронцовых решил, обрадовавшись приглашению, или бумажник себе новый купил. Ага, сделанный из крайней плоти крокодила, так что теперь при поглаживании он превращается в чемодан. Анекдотец из неприличных выйдет, но знать его точно будут все. Даже девушки, стыдливо закатывающие глаза при слове «крокодил». Алена, а? Предостерегающе протянула старшая сестра, все-таки заметив наши переглядывания. «Только не говори мне, что граф сделал тебе предложение руки и сердца. Ты знаешь нашу маман, неволить она тебя не станет, но меньше, чем за князя не отдаст. Еще одна неудачная шутка, и ты останешься без подарка», — покраснела младшая. «Вот уж действительно, Алена, как щечки-то залили. Прелесть». «Молчу», — прикрыла Ирина рот ладошкой, начиная догадываться о содержании сюрприза, но при этом со всем усердием подыгрывая сестре. «Собственно, особого секрета тут нет», — произнес я, вытаскивая из внутреннего кармана небольшой продолговатый конверт и пристраивая его около вазочки с цветами, чтобы княжне было удобнее его взять. «Это вам от меня, граф. Вы несносно кратки. Впрочем, как и все военные, вы написали мне письмо». «О чем?» — вскинула Ирина брови, одновременно изображая иронию и удивление. «О чем же может писать пылкий юноша, видя столь неземную красоту?» Застенчиво уставился я в пол, пытаясь всеми силами сдержать улыбку, конечно же, о чем-то недоступном. Обе сестры вытаращили было на меня глаза, но Ирина спохватилась первой. «Что, Алена, оценим, насколько силен наш граф в эпистолярном жанре? Не о любви же он мне пишет?» «Ну, отчего же?» — постарался я изобразить еще большее смущение. «Или вы считаете, что у меня и чувств быть не может?» Ирина, уже не сдерживая себя, схватила конверт и вытащила оттуда небольшую книжку в пару десятков страниц. «Что это?» — спросила княжна, с треском, словно колоду карт, пролистав страницы с типографским текстом. Она вопросительно уставилась она на меня. «Инструкция. Сам написал», — выложил я княжне чистую правду. «Вы написали мне инструкцию». «Не вам. Это инструкция на изделие. Раз уж мы готовы запустить лекарские накопители в серию, то и инструкция должна обязательно быть. А сами накопители завтра утром доставят по любому указанному вами адресу. Я привез готовые образцы. 2 штуки». «Тогда зачем вы мне только что врали?» «Я не сказал ни одного слова неправды. А про недоступность, про чувства? Про недоступность вы сами говорили, когда жаловались, что по такой цене накопители для ваших лекарей недоступны окажутся. Я просто вспомнил об этом, глядя на вас. А чувства? Ну, что чувства? Я себя бесчувственным чурбаном не считаю. При случае и письмо могу написать не хуже других и томлением духа пострадать. Еще и Экклесиаста цитирует. Закатила Ирина глаза в потолок. Надо же, я вроде бы мудрыми книгами не увлекался. А вот на тебе, Квата цитирую. Хи-хи-хи, хи-хи. Тренькнула Алена серебряным колокольчиком, поняла теперь, какой у меня защитник есть. Я такое лицо до этого у тебя только раз видела. Помнишь, когда ты к экзамену готовилась и зачиталась настолько, что в чай вместо сахара соль набухала, а когда глотнула? Так, стоп, хлопнула Ирина ладошкой по столу, посмеялись, и будет. Граф, вы действительно можете снабдить этими вашими штуками всех студентов лекарских курсов? Смогу, и за вполне приемлемую цену. Тогда почему никто так раньше не сделал? Видите ли, в некотором роде удачно сложились обстоятельства. Не так давно мы организовали акционерное общество и научились производить алмазы промышленным способом. Правда, по качеству они пока значительно уступают тем, которые можно делать при помощи магии, но и цена у них не такая высокая. Я не стал углубляться в дебри, описывая те сложности, с которыми мы столкнулись. У новосибирцев алмазы настолько ниже по качеству, что нам пришлось ставить два кристалла, на которых мы получили всего лишь половину запаса той силы, которая используется в протезах пилотов. Отдельно пришлось побиться над проблемой запараллеливания энерговодов. Смешно, но решение нам подсказал Степан. Как-то раз он зашел к нам, когда мы с Усальцевым горячо спорили, пытаясь разобраться, как можно заставить потоки силы течь только в одном направлении. В этой вашей маготехнике есть что-нибудь вроде диодов? Поставили бы их квадратом и все свои проблемы решили. Он подтянул к себе чистый лист бумаги и наскоро набросал схему диодного моста. Что такое диоды, мы с Усальцевым знали. Причем, знали не только про полупроводниковые, но и про вакуумные. Думал техномаг недолго. Оказывается, нечто похожее на диоды существует и в маготехнике, но применяется редко, ввиду высоких требований к точности изготовления и соответствия к мощности энергоканалов. Правда и то, что использовать эти магемы в виде квадрата еще никто не пытался, и как серийные изделия они в природе отсутствовали, если не брать в расчет самые большие дирижабли. Там подобные устройства устанавливались, но и размер у них были с платяной шкаф. В итоге я потерял Усальцева на 3 дня, и только спустя это время увидел его поутру осунувшегося, голодного и засыпающего на ходу. Вот, сделал, проверил, работают. Можем масштабировать под любую мощность, буркнул он, положив на стол странно знакомые вещицы, для чего-то переплетенные между собой, и спер со стола сразу оба последних пирожка, моих любимых, с грибами и мясом. Это же твои лечилки, их тут 4, констатировал я очевидное, пересчитав знакомые изделия, соединенные скобами, и провожая взглядом пирожки. Что под рукой было, на том и попробовал. Усальцев, ускоренно прожевав пирожки, бессовестно выпил мой компот и, пошатываясь, поплелся отсыпаться. Покрутив в руках неприглядное изделие, а скорее всего, даже макет изделия, я зарядил в нем накопители и побежал искать Силыча. Видел я, заходя утром в цех, как ему щеку флюсом разнесло. Стоматологов старый механик ненавидел всей душой и еще в Касимове спасался от зубной боли проверенным методом, ваткой со спиртом, а то и просто спиртом рот полоскал, почему-то потом забывая его сплевывать. Силыч, на-ка браслетик одень. Если я не ошибаюсь, тебе прилично полегчать должно. Протянул я мастеру неказистую сборку из 4 лечилок. Надеть-то надену, но что-то сегодня меня серьезно прихватило. Уже двойную дозу принял, а все не отпускает. Почти простонал механик, придерживая рукой повязку на опухшей щеке. Не прошло и часа, как Силыч сам прибежал ко мне, уже без повязки и с почти нормальной щекой. Отличная вещица, Олег Игоревич. Боль минут за 5 полностью сняла, а теперь и опухоль пропала, заявил мне Силыч, сияя улыбкой. Можно как-то сговориться, чтобы мне для себя такую штуку завести, думаю, решим. А пока, если припрет, то ко мне приходи. Эту страхолють мы хоть как у себя оставим, потряс я возвращенными браслетами, справедливо полагая, что столь неказистое изделие публике показывать не стоит, а нам на всякий случай и такое сгодится. Надо ли рассказывать, что сборку браслетов мы довели до ума, А потом я заказал себе пару таких браслетов у гениального ювелира в Камышине. Есть у купца Липатова старый друг, Аристарх Соломонович. Таких украшений, как у него, я даже в столице не видел. Я, хоть и не специалист по украшениям, но красоту его изделий почувствовал сразу, интуитивно. Так же, как любой из нас понимает, красиво или нет та или иная мелодия. Один из браслетов сейчас лежит у меня в кармане, аккуратно упакованный в плоский футляр, обшитый вишневым бархатом. «Граф, вы с нами?» От окрика Ирины, а больше от того, что меня резко дернула за рукав стоящая рядом Ангелина, я вздрогнул, и, похоже, все это заметили. «Извините, воспоминания. Так куда вам образцы доставить? Вы сами хотите ими в дальнейшем заниматься? Упаси Господи! Мне своих дел хватает, а медицина? Нет, не мое это», — открестился я, и обратил внимание, как Ирина еле заметно выдохнула. «Ну, точно же, мне Алена говорила о мечте княжны, а я как-то не придал этому значения. Подумаешь, военная медицина. К ее вершинам мне никогда не пробиться, хотя бы из-за отсутствия знаний, а еще более из-за связей. Зато у нее все необходимое присутствует. Теперь понятнее стало, что она вдруг так резко тон сменила. Боялась, что я на себя одеяло потяну и начну претендовать на какие-либо ведущие роли. При этом и себя, и ее смешными выставлю. Абсолютный ноль в медицине, лезущий в руководство. Да ни один медик такого мне не простит. Более того, как я уже сказал, это подарок вам лично. Во всех смыслах этого слова, тут я позволил себе легкую улыбку. Слишком уж предательски у Ирины заблестели глаза, но нет, она без платка справилась с нахлынувшими чувствами. Все-таки воспитание у племянницы императора серьезное, и что-что, а лицо они держать умеют. Значит, для Ирины у вас личный подарок есть. Алена кинулась выручать сестру, давая ей время справиться с эмоциями. Не только, обернулся я к младшей сестре, мысленно погладив себя по голове за то, что озаботился еще одним подарком, случайным образом связанный с накопителями. Подарок имеется и для вас, так сказать, нежданный бонус, полученный во время работы над заданием великой княжны, несколько непроверенный, правда, но тут уж мои извинения. Нет у меня достойных условий для полноценной проверки. Я отдал футляр Алене и вернулся обратно, этак на шаг назад. На фурии у камина не оглядывался, но их взгляд в спину и так чувствуется. Напряглись, словно кобры перед прыжком. Хорошо еще, что шипеть не начали. Изначальные, хотя нет, новодел, похоже, обе сестры склонились над футляром, разглядывая необычный браслет, но смотри, какая вещица. Пока не приглядишься, и не поймешь, что не старинная. Это Ирина высказывалась. От Алены сначала слышались лишь только писки и довольное урчание, впрочем, вполне себе вполголоса. Едино, о чем бы я попросил, так это об осторожности, прервал я изучение своего подарка, артефакт свежий, и пока все его возможности до конца не изучены. Могу сказать лишь то, что с сильной зубной болью он справился за 5 минут, а серьезное воспаление убрал меньше, чем за час. Как вариант, можно не включать его на полную мощность. Иногда вполне достаточно зарядить и активировать любые две противоположные пластины из 4, а не все 4. И как они сработают? Оторвала Алена взгляд от подарка. Предполагаю, как целитель 6-го или 7-го ранга, но исключительно для снятия болевых ощущений и некоторых их причин. К примеру, воспаление артефакт снимал. А если активировать все 4, тут же включилась Ирина. Да откуда я знаю, лаборатории у меня нет, так что пробовал на ком попало, честно признался я, понимая, что подарок у меня весьма сомнительный получается. Медикус Эбба, чуть ли не хором произнесли обе княжны, и прыснули, переглянувшись. Есть у нас один старинный лечебный артефакт, который передается по женской линии рода. Очень помогает нам, девушкам, в определенные дни месяца. Если ваш подарок окажется не хуже, то считайте, что вы нас здорово выручили, а то мы прямо так и не знали, как свой артефакт поделить, когда вдруг разъезжаться придется, бесхитростно, как заправский медик, пояснила Ирина несколько интимную часть использования лечебных артефактов. Признаюсь, о такой функции браслета я даже не догадывался. Поспешил я сразу предупредить возможные подозрения, но тогда тем более советую начать пробы лишь с 2 пластин. Можете не волноваться, граф. Браслет безусловно будет тщательно опробован, прежде чем нам разрешат им пользоваться. Кстати, а вы не бойтесь, что ваши секреты могут стать достоянием чужих глаз? Представьте себе, не боюсь. Там все не так просто изготовлено. Как бы копирование не вышло дороже оригинала, слегка усмехнулся я, стараясь сделать это почти незаметно. Желающие чего-то узнать на самом деле немногое смогут извлечь. Я опять не стал перегружать обеих девушек технологиями. Основной секрет браслета в кристаллах и энерговодах. Кристаллы мои, а энерговоды собраны в пакет из слоев тоньше фольги и скреплены диффузионной сваркой. Расковырять их, не повредив магимы, крайне сложно, если учесть еще и сложную геометрию переплетений. Отлично. В таком случае примите нашу благодарность за щедрые подарки, и извините, но нам пора выходить в зал. Ирина поднялась с места и пошла к сопровождающим ее дамам. От приглашения на Рождество к Лопухиным не отказывайтесь, чуть слышно шепнула Алена. И да, я записала вас на третий танец. Не вздумайте опоздать, добавила она уже на ходу, догоняя сестру в дверях. Хм, танцы моя нога должна выдержать. Хотя бегаю я пока все еще плохо. Джуна говорит, что мышцы и связки должны восстанавливаться естественным путем. В качестве побочного эффекта у меня еще и сильные боли в районе колена случаются к перемене погоды. Так что артефакт, снимающий боль, мной лично самим пару раз испробован. Должен заметить, я его всего-то на двух пластинах испытывал, а все равно он получше многих обезболивающих лекарств работает. Возвращаться в бархатный зал мне не пришлось. Выход в главный зал был в десятке метров, где я совсем уж собрался распрощаться с Лопухиной, сопровождающей меня к стоящим там гвардейцам с пропуском в руках. «Граф, я полагаю, мазурка у вас никем не занята?» — опередила меня шустрая девица, и, поняв по моему лицу и разведенным рукам ответ, продолжила: «Тогда, надеюсь, вы не будете против, если я вас на нее запишу к себе». Она вынула бальную карточку и демонстративно вписала меня на танец. Угу, а жизнь-то налаживается. Если я что-то понимаю в бальных хитросплетениях, то ужинать мне сегодня в компании с Аленой. И ведь не придерешься ни к чему. Все видит, что Алена и Лопухина постоянно вместе. А тут вроде как ее напарница со мной мазурку танцует. А кто с кем мазурку танцевал, тот с тем и на ужин идет. Ай да девчонки, на ровном месте интриги устраивают. Да так ловко, можно сказать, аристократически тонко партию ведут. «Всецело в вашем распоряжении», — произнес я банальную светскую фразу, и чуть не поперхнулся, заметив на себе оценивающий взгляд молодой девицы. «Вполне возможно, что я себе льщу, но на какой-то миг создалось впечатление, что я только что был взвешен, обмерян и оценен, как объект, достойный внимания, с вполне себе понятными, далеко идущими планами». Я в свою очередь осмотрел Лопухину. Ангелина сегодня в ударе и в бальном платье чертовски хороша. Как-то до сих пор я этого не видел, а вот зря. Девочка просто огонь. Молоденькая, правда. Мой взгляд не остался без внимания. Проказница чуть улыбнулась и облизнула губы, да так, что меня в пот бросило. Вот как они это делают. Вечер до ужина я провел весело. Танцевал, флиртовал и даже удачно шутил. За ужином я оказался за одним столом с Аленой, которая появилась в сопровождении двоюродного брата. После того, как нас представили друг другу, княжич несколько секунд морщил лоб, вспоминая, откуда он знает мою фамилию. «Точно, Бережков, вы летом победили на гонках», — щелкнул он пальцами, улыбаясь, — «это мы удачно встретились. Я как раз хотел вас разыскивать, чтобы поговорить, но с этим чуть позже. А пока вы бы меня крайне обязали, если бы поухаживали за обеими нашими дамами. Мне нужно отойти ненадолго к моему другу, а после ужина мы с вами обязательно побеседуем. Надеюсь, вы ничем не будете заняты», — произнес княжич, оглядываясь. «Только первый танец после ужина обещал», — ответил я. «Тогда здесь после него и встретимся», — согласно кивнул княжич и заторопился к третьему от нас столу, где расположился его друг в компании с эффектной шатенкой. Как и предполагалось, минуты без своей Ксении прожить не может, улыбнулась Алена, глядя вслед брату. «Как это ты его на мазурку уговорила?» — спросила у нее Ангелина. «А он мне недели две назад желание фанты проиграл. Видела бы ты, как он зубами скрипел, когда я его на мазурку записала. Зато потом как оглашенный по залу бегал, пока своей Ксении пару не нашел. Тогда да, он бы с нами и минуты лишней не высидел», — одобрила Лопухина выбор племянницы императора. Только после этой ее фразы я начал понимать, что девушки искренне наслаждаются моментом, оценивая тонкости провернутой ими операции. И совсем не удивился, когда к Ангелине подошла какая-то ее знакомая и они вместе отошли от нашего стола, о чем-то оживленно беседуя. «Кстати, а с кем это вы после ужина танцевать собрались?» — Поинтересовалась у меня Алена, с сестренкой нашего старосты, С. Шуваловой. У Игоря на бал были свои планы, а ему сестру навязали. Так что он всех знакомых, кого смог найти, подключил к тому, чтобы ее развлекали, пока он со своей избранницей общается. Ну, хоть так, а то я начала подозревать, что вас малолетки интересуют, серьезно сказала Алена, а я чуть не рассмеялся. Она сама всего-то на год-полтора старше той же Ангелины, но уже себя взрослой считает. Кстати, вы не задумывались над тем, как с вами казна будет расплачиваться за ваши медицинские пояса? Имейте в виду, что бюджет на следующий год сверстан и утвержден Думой еще в конце октября. Мне в ответ оставалось лишь плечами пожать, что, судя по блеснувшим глазам, Алену полностью устроила. Не ошибусь, предположив, что она опять что-то задумала, но вот что именно, даже не берусь предсказать. Кстати, о малолетках, решил я не ломать голову над бесполезными догадками и сменить тему разговора. Не так давно я был в Камышине. Не торопясь, я рассказал княжне о привезенных мной девочках, которых я разместил в пустующий пока пансионат под присмотр Джуны. Слегка облегченную версию, без излишних подробностей. Как-то так, кстати, вышло, что вновь прибывшие пилоты выгребли у меня все запасы протезов и пансионат пустовал. Заодно к месту пришлись способности целительницы к внушению. По крайней мере, мне было бы крайне трудно отучить девочек от того, что игрушки – это вовсе не фантазийные изыскины непокойного краснодеревщика, доставляющие им мучения, а нечто иное, вполне себе радостное и интересное. Хотя мой рассказ был крайне далек от обычно принятой светской беседы, Алена слушала меня внимательно и вопросы задавала кстати, а не просто из вежливости. Порыв у вас, безусловно, благородный, граф, но не лучше ли было пристроить девочек в государственное учреждение? Что вы с ними делать будете, когда они подрастут? Поинтересовалась княжна, когда я выдохся, как рассказчик, и взял со стола бокал с вином. Могинями их сделаю, брякнул я, не подумавши, так как отвлекся на вино и возвращающуюся к нашему столу Ангелину. Азм есть Господь Бог, с иронией поинтересовалась Алена. Сказал сделаю, значит сделаю, я непонятно почему вдруг уперся, набычившись, вместо того, чтобы просто перевести все в шутку. А вот так, не надо снисходительно относиться к тому, что мое, малыша-то мои, не отдам. Алена, девушка безусловно интересная и меня интересующая, но при всем том она не глупа. От какой-нибудь пустышки я бы легко перенес глупый вопрос, а от княжны. Неужели я настолько плохо рассказывал, что она не поняла моего отношения к малышкам? Как-то мне в такое не верится. У вас тут не весело, как я погляжу. Ангелина вернулась на свое место за столом и сумела свой вопрос задать как-то обезличенно, одновременно обращаясь к нам обоим. Да нет, все нормально. Граф оказался очень занятным рассказчиком, слегка рассеянно отозвалась Алена, наблюдая, как Лопухина ловко управляется с перекладыванием в свою тарелку изрядной порции фруктового салата, небрежным жестом отказавшись от помощи подскочившего было официанта. Тогда почему грустим? Ангелина специальной вилочкой вытянула половинку свежей клубники и даже зажмурилась от удовольствия, предвкушая предстоящее наслаждение. Не сошлись в оценке личности применительно к системе мироздания. Княжна отвергает антропоцентризм, пожаловался я Ангелине. Чего? Поперхнулась она, вмиг отвлекшись от своего салатика. Вот и я говорю, чего? Я, по сути дела, за гуманизм. Поэтому поддерживаю точку зрения гуманистов и согласен с ними в том, что именно человек является центром мира, а его стремление познавать и творить определяют сущности достоинства личности. «Передай мне бокал с минералкой», — сдавленным голосом попросила Ангелина у княжны. «Да бог с ним, с мирозданием», — весело откликнулась Алена, протягивая Лопухиной минералку. «Именно с этого вопроса у нас начались разногласия», — я назидательно поднял вверх палец, но выдержать до конца роль не смог и рассмеялся. Вслед за мной серебряным колокольчиком залилась княжна. Вот же дал бог таланта. Казалось, слушал бы да слушал, как она смеется. Даже за соседними столами люди заулыбались. «Так вы что, меня разыгрывали?» Насупилась была Ангелина, но не выдержав, засмеялась вместе с нами. «Нет, у нас все серьезно», — выдавил я, и мы снова залились смехом. «Над чем девушки смеются, я не знаю. Кто над чем, а я над собой. Думаете, я раньше знал про какой-то антропоцентризм? Уверяю, что нет. Впервые сущность со своими подсказками лопухнулся. Я уже не раз подозревал, что некоторые мои озарения — это как бы не моя заслуга. Просто предок, по прозвищу «Сущность», мне вовремя подсовывает подсказки, небольшие по своему объему. Засунь он мне в голову сейчас целое философское учение, я бы тут овощем минут пять сидел, переваривая новый пласт знаний, а понемногу информация неплохо заходит, практически незаметно для меня и окружающих. После ужина, танцуя с Шуваловой, я несколько раз ловил на себе взгляды Алены и Ангелины, но когда вернулся за стол, то девушек там не нашел. Вместо них меня поджидал братец Алены вместе со своим другом, которого я раньше видел сидящим за столом с Шатенкой, пассией княжича. Граф Михаил Горн представил мне княжич своего приятеля: «Олег Игоревич, мы можем поговорить с вами о покупке дирижабля вашей конструкции, и, кстати, не ответите ли на вопрос, собираетесь ли вы участвовать в следующей регате?» Признаюсь, я слегка выдохнул. Первоначально подумал, что мое знакомство с очередной княжной по традиции закончится дуэлью, а нет, нет, не собираюсь. Прошу меня извинить, но обсуждение особенностей каждого дирижабля дело не быстрое. Я готов встретиться с вами, скажем, завтра после обеда. Тогда мы сможем уделить больше времени деталям. Я оглянулся, надеясь увидеть Алену, но ни ее, ни Ангелины нигде не было видно. За наше время можете не волноваться, а ваши, надеюсь, вы будете не против, если я его вам компенсирую. Например, приглашу вас на свои именины через две недели. Княжич чуть заметно улыбнулся, видимо разгадав, кого я выискивал взглядом. К тому же обе наши дамы перед ужином показывали мне полностью заполненные карточки, так что до окончания танцев мы их вряд ли увидим. Хорошо, но мне все-таки не очень понятно, чем вызвана ваша поспешность. Определенные обстоятельства безусловно имеются, и я про них вам обязательно расскажу, но чуть позже. Договорились? Тогда давайте перейдем в комнату отдыха. Там, по крайней мере, тихо и не нужно бегать за вином к столам. Второй раз за вечер иду в зону, предназначенную для особо важных персон. Обсуждение заказа у нас заняло примерно час. Покупать дирижабль собрался княжич, а граф Горн помогал ему в качестве консультанта, и, как я понял, будущего члена экипажа. Оба они были обрадованы, узнав, что у меня есть почти готовые дирижабли, которые осталось лишь доукомплектовать по требованиям заказчика. Закончив разговор, отметили его завершение шампанским. «Теперь я отвечу на ваш вопрос о поспешности», — напомнил мне княжич о своем обещании разъяснить эту непонятность. Сегодня за обедом император вскользь упомянул о регате и с неудовольствием заметил, что никаких изменений в ее правилах он не допустит. Так что ждите в ближайшее время вал заказов. Но как бы то ни было, а мы успели первые. Поднял он бокал еще раз, предлагая и нам отметить его деловую хватку. Ни с Аленой, ни с Ангелиной я в тот вечер больше не разговаривал. Иногда замечал их среди танцующих, но потом терял из виду. Впрочем, мне было хорошо. Шампанское шумело в голове, а на ум постоянно приходили слова переделанной мной же песни. Одной из тех, довоенных, которую мы полюбили в лицее, раскопав в библиотеке старый песенник. Первым делом дирижабли. Ну, а девушки потом. Глава 31. 6 января 211 года от начала. Вечер. Бережковские верфи. Бунт начался внезапно. Намного раньше, чем предполагали заговорщики и имперские службы. Люди, перегретые агитаторами и уставшие от праздников, пришли после празднеств с остатками денег в магазины и увидели почти пустые полки. Остальной скудный ассортимент, внезапно в полтора раза подорожавший, лишь усилил гнетущее настроение. Если в первый и второй день люди ворчали и расходились, думая, что купцы бессовестно вздули цены из-за праздничных дней, то на третий день лавки и магазины начали громить. Полыхнув в столице, бунт лесным пожаром пошел гулять по всей империи. По радио каждый день не по разу передавали новости, одна другой страшнее. Разгромленное здание городского управления в Воронеже, десятки убитых, погром еврейских кварталов в Одессе, забастовка железнодорожников в Курске. Новости каждый час сменяли друг друга, показывая размеры разрастающихся народных волнений. Этой ночью в столице особенно пострадал дипломатический квартал. Толпы людей выплеснули гнев на посольство. Английское и французское отделались выбитыми стеклами и поломанной мебелью, а немецкое выгорело дотла. Я постоянно слушал радио. На моих землях, судя по ежедневным докладам алькальдов, все было спокойно, и волновался я не за себя. Сомнения терзали. Мне казалось, что князь Абдарин, зная о готовящемся заговоре, должен был принять меры и на корню пресечь готовящиеся беспорядки. А раз такого не произошло, то вполне может статься, что и он в числе заговорщиков значится. Своими мыслями я вчера поделился с одним из своих алькальдов, когда мы встретились с ним под вечер. Рауль Силантьевич, а как бы вы поступили, если бы были на месте императора и знали о предстоящих волнениях? Не особо раскрываясь, поинтересовался я у него под конец нашей беседы о делах на вверенном ему участке. На данном этапе, покосился алькальд на радиоприемник и, дождавшись моего подтверждающего кивка, продолжил: пока никак, слегка бы сдерживал волнение больше для контроля и ждал, когда основные фигуры себя проявят. Может, между делом, из недругов кого слегка бы прищучил, так, для предупреждения, чтобы русскую душу лучше понимали, ухмыльнулся Рауль Силантьевич, явно намекая на разгромленные посольства. Так ведь люди гибнут. Когда котел кипит, то бывает и брызги летят. В масштабах империи сотня другая людей — это не такая большая цена за предотвращение братоубийственной гражданской войны. Тут ведь как дело обстоит: если сорняки с корнем не выполоть, то и хорошего урожая ждать не стоит. А как их выпалишь, если они под землей сидят? Нужно ждать, чтобы вылезли на свет. Но можно было войска заранее хотя бы к столице подвести. По радио постоянно твердят, что даже там не хватает сил для поддержания правопорядка. Можно было, не стал со мной спорить алькальд, только армия у нас большая. А чем больше людей посвящено в тайну, тем выше вероятность утечки сведений. Или вы, граф, считаете, что у нас все военные одинаковы, словно оловянные солдатики, честны, неподкупны и до последнего императору преданы? Так вот нет, они живые люди, и каждый из них на особицу себя понимает. На войне иной может и голову сложит с именем императора на устах, а в иных условиях глядишь, и даст слабину, позволит убедить себя, что император и империя – это не одно и то же. И кто же их убеждает? Воспользовался я разговорчивостью собеседника, неожиданно хорошо владеющего информацией и излагающего свое видение ситуации в стране достаточно просто. Кому как повезло, у нас сейчас ведь как дело обстоит. Боярству от императора надо, чтобы он им власти дал больше, а промышленники и банкиры тоже одеяло на себя тянут. А император, он же не бог. Отдай власть боярству, они вмиг все по имениям растащат. Не будет у страны ни армии, ни промышленности. Останутся мастерские мелкие, да дружины местечковые, плохо обученные. Опять же с промышленниками и банкирами, нашей новой аристократической буржуазией, тоже все не так просто. Под них целая система государственная требуется. Законы, чиновники знающие, службы специальные, кредиты громадные. Понемногу в стране это появляется, но не вдруг. Так что нынешнему императору нелегко. Считай, на двух стульях сидеть приходится, да еще и приловчиться нужно, чтобы самому штаны при этом не порвать. Хм, с сомнением покосился я на Рауля Силантьевича, отозвавшегося об императоре без малейшего пиетета, словно об управленце более высокого ранга, чем он сам. Затем я поднялся и продолжил, сменив тон: надеюсь, вы не забыли, что я курсант Академии и будущий гвардеец. Рад, что нет. Впредь попрошу про нашего государя, при мне ли или без меня, отзываться с должным уважением. Я понятно выразился? Пока можете быть свободны. Пока, добавил я ледяным тоном уже в спину уходящему алькальду и увидел, как у него дрогнули плечи. Надо же ему было такой интересный разговор испортить под конец. А то я не знаю, что мои алькальды раз в две недели в ведомстве обдарено телефонными звонками отмечаются, нет-нет да и упоминая в числе прочего мои настроения. Впрочем, у меня с алькальдами взаимность. Они за мной присматривают, а я за ними. Власть на своих землях я дал им немалую, но это совсем не значит, что оставил их без контроля. Впрочем, я и сам им всем как-то раз сказал, что контроль за ними в той или иной степени будет всегда. А то ишь обижаться надумали, когда я им своих водителей в командном порядке приставил и несколько проверок устроил. Зато никаких иллюзий ни у кого не осталось теперь, кто на моих землях хозяин.